Глава 26. Оливия. «Так, Лив, собралась?» Приказав себе, стояла у входной двери нашего дома в половину 11 вечера. Я играла с Винсом из последних сил и умений, только бы потянуть время и не показаться ему доступной. А разве не была такой? Так просто сдавшись под действием гормонов. Но ведь не отпустила. Хотелось еще и еще. Пришлось вспоминать все, что Грант сделал мне. Как я тогда себя ощущала. И это перекрыло разрывавшее меня стенание внутри. Судьба была на моей стороне, полностью приняв правила игры и помогая мне. И я ведь добилась своего, не выставила себя влюбленной идиоткой и показала Гранду, что он не пуп мира. Но почему мне так страшно? Боже, как он орал, вспоминала я. Мне казалось, что он задушит меня через трубку, но нельзя было дать ему понять, что осталась наивной малышкой Ливи, что не спала, когда он прижался ко мне, и что мое сердце полностью преобразилось этой ночью. Оно стояло передо мной на коленях, моля не ехать с Винсом на теннисный корт, не разрывать этих объятий. Но. Всегда было «но», и это только придало силы. Тогда где же они сейчас? Я осторожно раскрыла дверь и просунула сперва голову. Тишина. Вошла полностью и осталась стоять у входа. Вдруг придется бежать. «Дороти!» Мой дрожащий голос прошел с эхом по холлу. Через несколько минут послышались торопливые шаги, и мне навстречу из столовой бежала домработница. «Мисс Престон, наконец-то вы дома! А то уж я не знала, что думать!» Лицо женщины было полно испуга и беспокойства. «А что случилось?» — медленно спросила я, перенимая чувство Дороти. «Мистер Кин так сильно кричал, а затем разбил вазу с вашими цветами, сломал два стула, собрал вещи и уехал?» — рассказала мне быстро собеседница. «Два человека во мне ожили. Одна скакала на месте на такую реакцию, как больная идиотка, а другая билась головой о пол, желая найти смерть». «Грант всегда был очень вспыльчивым», — попыталась улыбнуться. «Но я вижу его таким первый раз», — тяжело вздохнула Дороти. «Так его нет дома?» — уточнила я. «Нет». «А когда появится, не сказал?» — допытывалась я. «Мисс Престон, я с ним не говорила. Только ждала, когда уйдет». Она потупила взгляд, и мне стало ее жаль. Ведь это я была причиной такого гнева Гранда. «Ну и ладно. Я иду спать, и вам советую сделать то же самое. Если позвонит папа или Патриция, то я дома. Для остальных меня нет, гуляю». Страх прошел, и только чертик внутри меня потирал руки в ожидании очередной пакости. «Хорошо. Доброй ночи, мисс Престон». Женщина кивнула, а я быстро поднялась к себе. Теперь, наученная своей рассеянностью, прежде чем закрыть дверь, включила свет, осмотрелась и только потом заперлась, когда удостоверилась, что из шкафа не выпрыгнет маньяк Грант и не прибьет меня. Постель была так и расправлена. Все осталось нетронутым с момента моего ухода, только не было Гранта, улыбающегося во сне чему-то и сопящего на моей подушке. «Да. Больно от своих же действий. Но вариантов нет. Должна добиться от него признания. И пусть это будет не на бумаге, но прилюдно, чтобы он не забрал слова обратно или не рассмеялся мне в лицо, когда ему отвечу тем же. Хочу услышать эти слова. Безумно хочу. И я заставлю его их произнести». Полная решимость легла спать, чтобы встретиться с проблемами следующего дня с новыми силами. Утро я провела спокойно, даже скучно. Винс был на работе, а затем сказал, что ему необходимо было вылететь в Ирландию по делам. Папа спрашивал, как я провожу время. Подруги еще спали, и я ходила по дому, как потерянный баобаб, пока к нам не приехала гостья, которую я точно не ожидала увидеть. Дороти вся переполошилась и влетела в мою спальню, пока я лежала на постели и плевала в потолок. Она сообщила, что приехала мама Леса, и она желает поговорить именно со мной. Миссис Пейтон? То ли спросила я, то ли поздоровалась с женщиной, сидевшей в гостиной. «Оливия, дорогая, как я рада тебя застать дома!» Она подошла ко мне и оставила жирный след от помады на щеке. Чуть не задохнулась от ее сладких духов. «Я, признаюсь, удивлена», — медленно произнесла я, когда мы сели на диван. «Хотите что-то выпить или перекусить?» «Ой, нет, я ненадолго», — рассмеялась женщина и взяла меня за руку. Это меня насторожило, и я уже с подозрением смотрела на нее. «Оливия, хотела бы тебя пригласить к нам сегодня на ужин. Ты и наша семья. Лестер тоже обещал приехать», — подмигнула она мне. Опять старая пластинка. «К сожалению, не смогу», — с улыбкой сообщил я ей. «Вы же знаете, ни папы, ни Патриции нет. А я тут не вожу». «Грант пусть привезет, хоть на что-то сгодится», — предложила свой вариант она. «Хм, Грант уехал», — высвободила свою руку из плена и сжала губы. «Ничего, я пришлю своего водителя. Я заметила, что между вами с Лестером что-то происходит, и вам обоим просто необходима благородная почва и отсутствие посторонних». Моя рука снова была в ее хватке. «Миссис Пейтон, давайте на чистоту. Что вы хотите?» — уверенно спросила я. «Хорошо, Оливия. Ты девушка с подходящими генами, превосходным воспитанием, целеустремленная и с несгибаемой волей. Такая необходима моему ведомому сыну. Я бы хотела, чтобы он сделал тебе предложение. Кольцо уже ожидает своего часа, оно передается по наследству, но и в то же время желаю, чтобы между вами были чувства, ведь жить без понимания только по расчету очень сложно», — призналась Кристал и тяжело вздохнула. «Я пока не собираюсь замуж, миссис Пейтон», — ответила я ей, а женщина задумчиво на меня посмотрела и через пару минут снова заговорила. «Я не заставляю вас принять сиюминутное решение. Просто попробовать. Для начала поужинайте у нас. А затем пусть Лестер сделает свой выбор. И ты. Я надеюсь, что судьба меня вознаградит». «Хорошо. Только ужин и ничего более. Вряд ли вашему сыну это понравится», — нахмурилась я. «Еще хотела у тебя спросить, что произошло между Грандом и Лестером?» Меня поверг этот вопрос в ступор. «Без понятия», — медленно ответила я. «Скажу тебе открыто, ведь ты догадливая девушка. Во вторник, когда я приехала в офис к сыну, они ругались, сильно ругались, и мелькало твое имя», — усмехнулась Кристал. «Если вы считаете, что они поругались из-за меня, то это глупость», — сухо ответила я, избегая смотреть на нее. «Может быть. Но тебе следует опасаться Гранда. У него темное прошлое». «Миссис Пейтон», — перебила я ее и встала. «Я сама решу, кого мне опасаться, а с кем дружить. Грант — обычный мужчина, как и ваш сын. Если они ругаются, то это их личное дело. Но никак не наше». «Хорошо». Кристал тоже встала и улыбнулась. «Тогда в 7 за тобой приедет мой шофер. И я буду ждать тебя, дорогая». С этими словами она прогорцевала, как королева, и удалилась, оставляя меня в раздражении. Нет, я не против продолжить игру, но эта женщина вызывала во мне чувство опасности. «Мисс Престон». Дороти вошла в гостиную, и я перевела на нее взгляд. «Да. Что эта женщина хотела? Вот сколько она появляется, столько расстраивает мисс Кин», — хмуро произнесла домработница, и я улыбнулась такой преданности Патриции. «Пригласила меня в гости», — ответила я. «Не нравится мне она», — сжала губы Дороти. «Мне тоже», — усмехнулась я. «Я уезжаю в 7. Когда вернусь, не знаю. Это на случай, если папа позвонит». «Хорошо, мисс Престон», — кивнула она и вышла из комнаты. Оставшееся время до поездки на званый ужин я общалась с друзьями, танцевала и опять откровенно скучала. Машина приехала вовремя, и я была готова к встрече с этой змеей. Поездка прошла тихо. На мою просьбу включить хотя бы радио шофер просто помолчал. Очень вежливо. «Оливия, добро пожаловать вновь к нам. При виде меня Кристал встала с дивана и улыбнулась. Лес, сидевший на кресле, удивленно смотрел на меня, а затем нахмурился и отвел глаза. «Добрый вечер, миссис Пейтон, Лестер», — улыбнулась я и села на указанное место рядом с Кристал. «Мама, можно тебя на минуту?» — зло процедил парень. «Лестер, родной, это будет невоспитанно оставлять нашу гостью одну». Она даже не подала виду, что смущена или чувствует себя не в своей тарелке за такую подставу. Мужчина отвернулся и сложил недовольно руки на груди. «Превосходно! Ну и попала ты, Лив!» «Я пока вас оставлю, подготовлю все к ужину», — радостно оповестила нас миссис Пейтон и выпорхнула из комнаты. «Ты не знал, что я приеду», — констатировал я факт, когда мы остались одни. «Нет», — отрезал Лес. «Хочешь, уеду, если тебе так неприятно мое общество?» — обиженно заявила я и надулась. «Лив, дело не в тебе», — отчаянно ответил он. «Просто мне и так проблем с Грандом хватает». «А при чем тут он?» — усмехнулась я и посмотрела на мужчину. Он избегал встречаться со мной глазами и нервно постукивал пальцами по подлокотнику. «Мне кажется, что...» — Лес замолчал и повернул на меня голову. Я подняла брови в ожидании продолжения. «Неважно. Он говорил, что ты встречаешься с Винсом, даже ездил отдыхать в Амстердам». Лицо мужчины поменялось. Теперь он пытался показать мне, что это его не тронуло, и принял наигранно равнодушный вид. Но нервно вздрагивающая коленка говорила совсем о другом. Одни психи вокруг. «Не встречаюсь, Лес», — нежно промурлыкала я, а карие глаза прищурились. «Я же свободна. Никто на меня прав не заявлял. И у Винца есть шанс скрасить мое пребывание тут». «Понятно», — он сжал губы. «Как дела на работе?» Я продолжила свою игру. «Завал», — улыбнулся он. «Куча заказов. Еще со свадьбы Патриции и твоего отца сегодня была куча нестыковок». «Какие? Может быть, могу помочь?» — предложила я. — нахмурился мой собеседник. — «Если ты хочешь, было бы хорошо, потому что моя голова уже кипит, а Грант просто выключил телефон». — «Отлично, я с удовольствием помогу», — пропустила мимо ушей его последние слова и широко улыбнулась. — «Приедешь ко мне в офис завтра с утра?» В его голосе я расслышала надежду. — «Конечно». — «Вот моя визитка и там адрес». Он вытащил из кармана брюк портмоне и достал карточку. — «Спасибо, Лес». Я вложила в голос всю возможную ласку и взяла карточку нарочито медленно, не отрывая взгляда от его глаз. Он боролся сам с собой, но то, что я ему нравилась, это было неопровержимым фактом. Смущение, последовавшее после такого контакта, и красные пятна на щеках выдавали его. «Оливия, сынок, пройдемте». Кристал вошла в гостиную, ее глаза радостно блеснули. Ей на руку было такое положение вещей. И я даже могу предположить, что эта женщина подслушивала наш разговор. Мы кивнули и последовали за ней. Стол был сервирован на троих. На мое удивление, миссис Пейтон сообщила, что ее мужу пришлось сегодня улететь по работе, и вдалась в подробности о том, как сложно переживать разлуку. Ужин проходил под безостановочную болтовню Кристал, а мы с Лестером понимающе переглядывались. «Оливия, еще посетишь у нас?» — поинтересовалась миссис Пейтон после десерта. «Да, Лив, оставайся, я тебе покажу на ноуте кое-какие проблемы», — поддержал ее Лес, и я кивнула. Мы расположились в гостиной. Кристал оставила нас одних с бутылкой шампанского и ушла, втайне надеясь, что все ее мечты исполнятся. «Наивная?» «Показывай», — улыбнувшись Лесу, я взяла бокал с шипучим напитком. Он раскрыл лэптоп и вошел на какой-то сайт. Там нашел свадьбу Патриции и Хью и развернул передо мной документ. «У нас проблема с выбором цветов. Это только первое. Если до этого мы подстраивались под первоначальный ресторан, то сейчас нам приходится все переигрывать, потому что место изменено. Ты там была. Вот и скажи свое мнение», — объяснил мне парень, а я задумалась. «Знаешь, мое платье очень красивого оттенка и напоминает мне сирень», — произнесла я. «Сирень дарят только раз в жизни по настоящей любви», — Лес ухватился за мои слова. «Папа был влюблен в Патрицию с первого взгляда», — улыбнулась я. «Вечная любовь», — отстраненно произнес молодой мужчина. «Зал оформлен в молочных тонах, с фресками на потолке. Думаю, сирень будет символизировать именно то, что необходимо. Также я бы взяла все оттенки сирени от насыщенного до белого. И какой аромат от них! М-м-м!» Я втянула носом в воздух, даже ощущая запах цветов. «Очень красиво получится, Лив. Думаю, это подойдет. Арка будет украшена имя, как и проход к ней. Букет невесты, тот же цветок. Тема свадьбы – нерушимая вечная любовь, не гаснущая с годами. Превосходно!» Лес посмотрел на меня загоревшимся восхищением взглядом, и я довольно улыбнулась. Он быстро набрал на клавиатуре текст и раскрыл следующую папку. «Теперь очередь размещения гостей. У нас 243 человека, это нечетное количество, но это еще не точно, не все гости подтвердили. Слишком мало времени», — тяжело вздохнул Лес. «Там есть дом для гостей и основной особняк. Самых важных и близких расселить в них, а других по всему городу и заказать машины. Я так понимаю, будет предсвадебный ужин там?» — поинтересовалась я. «Да. И на этот вечер тоже необходимо выбрать другие цветы. Но сначала бы разобраться с главным днем», — улыбнулся он. «Давай тогда по порядку», — рассмеялась я, пытаясь ободрить его обреченное и усталое лицо. «Ты знаешь, что когда ты смеешься, у тебя появляются ямочки на щеках, и глаза приобретают зеленый оттенок», — неожиданно произнес Лес, и я замерла. «Нет». Я опустила голову, делая вид, что безумно смущена. «Теперь знаешь». Рука Леса легла на мою, покоящуюся на бедре, и немного сжала. «Спасибо», — подняла голову и начала хлопать ресницами. «Корова на лугу просто». «Лив, я бы хотел...» Мой телефонный звонок не дал ему договорить, а я встрепенулась и, потянувшись к сумочке, отставила бокал на стол. «Домашний». «Да», — нахмурившись, ответила я. «Мисс Престон, тут... я не знаю, а они не имеют права?» Дороти истерила в трубку, пытаясь до меня что-то донести. «Подождите, давайте вы успокоитесь и объясните, что произошло», — предложила я ей. «Приехала полиция. Они сказали, что у них есть ордер на обыск дома. Но я их не пустила, сказала, как хозяйка приедет, так и поговорить с ними». Домработница уже плакала. «Дороти, успокойтесь, еду!» Бросила я в трубку и встала. «Лив, что такое?» Лес последовал моему примеру и озабоченно посмотрел на меня. «Как мне вызвать такси? Полиция приехала к нам», — быстро объяснила я. «Отвезу, я не пил», — предложил Лес. «Спасибо». Я подхватила свою сумку. Парень взял меня за руку, и мы пролетели мимо удивленной Кристал. Выехали из дома. Меня уже начало потряхивать. «Откуда полиция? Почему обыск? Что вообще происходит?» На все вопросы был только один ответ. «Грант».